«Значит, мы уже проскочили Богни», — уважительно сказал Нумминорих. «Это такой городок с деревянными мостовыми, да?» — весело спросил я. «Его мы проехали еще часа два назад, было дело. А почему они строят такие нелепые дороги?» «А что им еще делать?» — пожал плечами Нумминорих. «Ребята стараются все мастерить из дерева. Когда тебя окружают сотни миль непроходимого леса, поневоле станешь пользоваться тем материалом, который есть под рукой. Каменные тротуары обошлись бы им слишком дорого, поскольку за камнем пришлось бы ехать аж в графство Шимара. А в Богни живут отнюдь не богачи». «Бедняги», — сочувственно сказал я. «А ты хорошо знаешь эти места?» «Какое там хорошо? Я действительно однажды был в Богни, но довольно давно, а вот дальше не забирался». «Да? Ну, значит, тебе должно быть так же интересно, как и мне», — оптимистически заметил я. «Знаешь, Нумминорих, я хотел тебя попросить. Ты любишь читать вслух?» «Не люблю», — честно сказал он. «Но у меня большой опыт. Время от времени Хенна ловит меня за шиворот, усаживает в гостиной и заставляет читать сказки нашим детям». «Значит, тебе придется меня усыновить», — рассмеялся я. «У меня с собой как раз имеется сборник сказок. Наш шеф решил, что однообразие гугландских пейзажей не пойдет нам на пользу, и позаботился о том, чтобы у нас с тобой был хоть какой-то культурный досуг». Я достал из кармана самопишущие таблички с писаниной коменданта Нунды. «К сожалению, Джуфину кажется, что мы должны ознакомиться не с древними манускриптами, оставшимися в наследство от какого-нибудь короля Мёнина, а всего лишь с отчетами сэра Андагумы. Почитай мне, ладно?» «Ладно», — бодро откликнулся Нумминорих. «Надеюсь, что, в отличие от моего Фило, ты не будешь восторженно взвизгивать после каждого слова». «После каждого не буду», — пообещал я, — «разве что изредка». «Изредка можно», — великодушно согласился он. Впрочем, восторженно взвизгивать мне так и не пришлось. Отчеты коменданта Нунды оказались отнюдь не такой захватывающей литературой, как я это себе представлял, так что я начал потихоньку клевать носом. В его интерпретации 38 побегов заключенных из каторжной тюрьмы выглядели банальнейшим фактом, скучнее которого были только отчеты о смертях в результате так называемых несчастных случаев. Мелифору был совершенно прав. Отчеты сэра Капука Андагумы производили впечатление совершенно достоверных. В какой-то момент меня даже одолели сомнения, а не зря ли мы вообще затеяли эту грешную инспекцию. В общем, я так и не извлек никакой пользы из этого изобилия информации, по нашим предположениям, заведомо ложной. Скорее уж наоборот. Наверное, я просто устал. Можно было влить в себя очередную порцию бальзама Кахара, но мне не слишком хотелось ставить рискованные эксперименты над своим организмом, только для того, чтобы приехать в Нунду на несколько часов раньше. Я все взвесил и решил, что вполне могу позволить себе немного поспать. «Я собираюсь ненадолго покинуть этот чудесный мир», — торжественно сообщил я Нумминориху. «Ты хочешь уйти на темную сторону?» — восхищенно ужаснулся он. «Прямо сейчас? А зачем?» «Да ну тебя к магистрам», — рассмеялся я. «Просто я собираюсь поменяться с тобой местами и посмотреть парочку снов. Вот и все. А ты пока поработай возницей». «С удовольствием. По крайней мере, это приятнее, чем читать вслух. Но я езжу гораздо медленнее, чем ты», — честно предупредил он. «Все ездят гораздо медленнее, чем я», — кокетливо вздохнул я. «А ведь все так просто. В свое время сэр Шурф сказал мне, что любой амобиллер вполне способен ехать с той скоростью, о которой втайне мечтает возница. Я ему тут же поверил, и результат налицо. А потом этот принцип проверила леди Миламори. Через несколько дней она носилась по еху так, что булыжники из-под колес летели, но других таких сумасшедших больше не нашлось, к сожалению. Ты ведь не был с ней знаком?» «Не был», — вздохнул Нумминорих. «И судя по всему, что мне довелось о ней услышать, я много потерял». «Да, немало», — печально усмехнулся я. Опасная волна пронзительно ярких воспоминаний собралась было накрыть меня с головой, но я вовремя увернулся. Только этого мне сейчас не хватало. А потом перебрался на заднее сиденье, укутался в теплое одеяло, опустил руку на мохнатый загривок Друппи, закрыл глаза и сам не заметил, как задремал.